Глава 25. Люди тысячи лет находились в свободном плавании, и никто их не мог контролировать и направлять. И нет ничего удивительного, что им потребовалось придумывать нечто такое, что помогло бы им жить и оправдать свои поступки. В каждом уголке мира создавалась своя религия и свой бог. Людям нужна вера, чтобы не сойти с ума, размышляя над вопросами о бытии, своем происхождении и существовании после смерти. И это было нормально и правильно в то время, когда от науки люди были так же далеки, как и от Луны. Но разве верой можно оправдывать убийство? Алчность, насилие над личностью, запугивание, невежество, гордыню? Праведники больше, чем кто-либо другой, увязли в грехах. Праведники во имя добра совершали самое страшное преступление против человечества. Уничтожали знания. Как вообще можно отказываться от новых знаний, когда постижение нового ведет к просветлению? И мне искренне непонятно, почему в современном обществе, когда наука практически ответила на вопрос о происхождении Вселенной, люди побывали в космосе, а генетика может избавить человека от множества проблем, религия продолжает диктовать свои правила этому миру. Я даже не пытался как-то на это повлиять. Ведь мне потребовалось бы уничтожить все знания и людей, которые могли распространять невыгодную мне информацию, чтобы вырастить новое поколение. Я прекрасно понимал, что такое просто невозможно. Но мне было интересно, как вообще зарождаются религии. Кто и как решает важность тех или иных постулатов? И ответ на эти вопросы можно было получить только опытным путем. И ради интереса в начале 21 века при помощи Бобби Хендерсона мне удалось не только создать, но и внедрить в этот мир совершенно новую религию, которая получила довольно милое божество — летающего макаронного монстра. А называется моя религия пастафарианство. Только за первый год существования удалось собрать более миллиона последователей, которые и помогли придумать основные постулаты, заповеди и символику новой современной религии. И это не было попыткой подорвать существующую религиозную систему, которая давно устарела. Просто теперь пастафарианство стало тем необходимым элементом в мире, который обеспечивает общность людей с другой точкой зрения на религию. А самое интересное, что такая популярность новой религии стала возможна только благодаря массовому распространению интернета. И теперь мне не надо было воздействовать напрямую на мозг человека, чтобы натолкнуть его на правильный путь. Теперь манипулировать сознанием стало намного проще и эффективнее.